Глава 14. Сказ от Лиды. «А у тетки Таи на досветках сказы говорят?» Неожиданно для всех выпалила Лида. Впервые в жизни она пожалела об отсутствии артистического дарования. Ей предстояло отыграть важнейшую роль, и от того, справится ли, зависело ее и Николаева будущее, зависело все. «Давай, Лида, ты сможешь!» Голосок Заполоши вселил уверенность. Волосатка словно разгадала ее задумку и поддержала в этом намерении. Истории по очереди пересказывают, про диковинные вспоминают. Заметив интерес, проскользнувший во взгляде Кручины, Лида немного воодушевилась. «Да что они знают интересного?» Злосчастье закатило глаза. «Про деревню только и могут плести». «А я люблю про деревню», — не согласилась с сестрицей Кручина. «Давненько сказов не слышала. Заскучала». «Доля их во множестве знает. Если бы ты ее не баюкала, сколько бы нам уже рассказала?» — укорила злосчастье Недолю. «Хочу! Хочу сказы!» Заныла Кручина. «Но святки самое время про них вспоминать». «И я хочу!» Злосчастье попыталось боднуть Недолю. «Все ты! Все из-за тебя!» «Прикусить бы тебе язык!» Недоля злобно зыркнула на Лиду. «К чему про сказы вспомнила? Зачем про них речь завела?» «Да просто так», — смиренно ответила Лида. «И про гадания сказы были, и про старую баню, и про чертей». «На жениха гадание-то в бане?» — внезапно поинтересовалась Кручина. «На жениха», — подтвердила Лида. «Он и подарок принес». «Хочу, хочу жениха!» Злосчастье взлохматило жесткие космы. «Гадать хочу! И к тетке Тае в дом!» «Да вы сдурели, что ли? Обе!» — порохом вспыхнула Недоля. «Она вам головы дурит, а вы повелись!» «А ты не лезь!» — рыкнуло злосчастье. «Держишь нас в этой норе, никуда не пускаешь!» «Договорились же!» — Недоля сбавила тон. «За мной Тара! Найти особую очень даже нелегко. Забыли, как я неделями пропадала? Искала, где только придется». Как же, помним, помним», — в два голоса пропели сестрицы. «По свободе, небось, интересно бродить, только мы в норе торчим, ни шагу отсюда не сделали». «Вам самое легкое досталось — принять от лихарки добытое и запечатать заклядкой». «А мы не просили легкого. Ты за всех порешала». Понурое лицо Кручины скривилось еще сильнее. «Не просили, не просили. Права, сестрица, права», — поддержала ее злосчастье. «Решила, потому что я главная, по старшинству и счет». «А не бреши. Доля старшая, оттого и усыпляешь ее, под себя власть подгребаешь». Тонкие ручонки замолотили воздух, фигура неуклюже перевалилась на лапах, попыталась легонько легнуть сама себя. «Да вы что, очумели в раз? Или это наслала?» Недоля зашмыгала носом, принюхиваясь в сторону Лиды. «Нет ничего, не могла она. Нет на то силы». «Ты не соскакивай с разговору. Хотим, чтобы по справедливости было. По жребию». «Вон, а как запели. Да в лад, да в склад», — змеей прошипела Недоля. «Бунтовать надумали. Соскучились по моей колыбельной?» «По жребию», — машинально повторила злосчастье. А Кручина уже перестроилась, прошептала подобострастно. «Не надо колыбельной, Пусть остается как есть. Пусть остается. Покорно кивнула из злосчастья. И только взгляд выдавал ее настоящие чувства к сестре. То-то. Недоля вперилась в Лиду. Развела склочку. Так теперь исправляй. Давай сюда свою историю. Удиви-ка, потешь сестриц. А не угодишь, тогда... Волколак разорвет. Кручина издала фальшивый вздох. «Историю, историю!» — подхватило злосчастье. «А что взамен?» Лида не узнавала сама себя. Страх что-то изменил в ней, побудил действовать, бороться. «Ишь, какова нахалка!» — фыркнула Недоля. «Не на базаре мы, чтоб торговаться!» «Тогда не стану говорить!» Подбоченилась Лида, несмотря на то, что внутри все меленько и противно тряслось. «Колыбельную захотела послушать», — Недоля склонила голову на бок. «Сейчас заведу. Сестрицы только уши заткнут». «Не надо. Я расскажу. Хорошо». Лида вынула перышко из кармана и легонько взмахнула им. История эта про трех сестер и оборотня. «Ишь ты!» — удивилась Кручина. «Почти как наша!» «Тише ты!» — злосчастье мотнуло головой. «Не перебивай, пусть она говорит!» Жили в деревне три сестры, а по соседству от них добрый молодец. Брякнула Лида первое, что пришло в голову. И такой славный да работящий, что полюбился всем сразу. Да только он на другую засматривался, дочку бедной вдовы. Как не обхаживали его сестры, и пирогами приманивали, и на посиделки зазывали, и подносили чарочку, и в лучших нарядах щеголяли. Ни на одной не задержал взгляд. «Вот паразит!» — вознегодовало злосчастье. «Бедные девки! Везде, везде несправедливость!» «Выбрал бы себе, какую и зажили бы», — мечтательно пропела Кручина. «Чем не угодили ему?» «Чем не угодили, не знаю. Только некрасивые были сестры и душой злые». «Клевета!» — взвизгнула Кручина. «Обозвать всякий гораст! Вот же бедняжечки!» Решил тот молодец жениться. Просватал дочку вдовы. «Собрались бы с копом, да проучили ее!» — перебила Лиду злосчастье. К ведьме бы пошли за помощью!» — досадливо проскрипела Кручина. «Ведьма бы соперницу извела!» Недоля в обсуждение не вмешивалась, лишь внимательно следила, как Лида медленно расхаживает взад-вперед, жестикулируя руками да помахивая перышком в такт рассказу. «Они и пошли», — тут же подхватила за ними Лида. «Только не к ведьме, к колдуну. А он им дал порошок, сказал посыпать его на дорогу перед повозкой молодых. Сестры послушались. Когда подошло время, сделали, как он велел». «И что, сгинула невестушка?» Глаза Кручины загорелись. Обратилась в волчицу, а жених волком стал. Вильнули оба хвостами и в лес убежали. «У-у-у-у!» — недовольно провыла Кручина. «Плохой конец, плохой рассказ!» «Плохой, плохой!» — подхватило злосчастье. «Остались ни с чем, никакой выгоды сестрам!» «Это еще не конец», — тут же нашлась Лида. «Самое главное впереди!» «Что же там, что же?» — оживились головы. «Молодец назад обратился! Выбрал себе новую жену!» Колдун подсказал сестрам, как обрести красоту и удачу в любви. Сказал, что для этого понадобятся оборотневы слезы. «Слезы?» — удивилась Кручина. «Оборотневы слезы?» — эхом повторило злосчастье. «Оборотневы — волколачьи. Они, как живая вода. Стоит ими умыться, такая красота проступит, что ни в сказке сказать, ни пером описать». Понесла Лида совершенную чушь и выразительно помахала перышком. Она говорила первое, что приходило в голову, импровизировала на ходу. «Где слыхала про то?» — с подозрением спросила Кручина. Лида растерялась на миг, но заполошен голосок немедленно подсказал. «Отбаянная история», — она рассказала. «Байна врать не станет», — глаза злосчастья азартно взблеснули. «А что, если нам попробовать? Как думаете, сестрицы?» «Как ты его плакать-то заставишь?» Кручина с сомнением посмотрела на неподвижного волколака. «Уж сообразим как. Помучить можно, лапу отмахнуть». «Там одно условие было», — поспешно добавила Лида. «Волколак должен непременно в человека перекинуться. Только после этого нужно слезы собрать». «Брешет она», — резко припечатала Недоля. «Сердце выдает. Оно как стукотит». Сердце и правда стучало отчаянно громко. И от страха, и от зарождающейся надежды. Вдруг сестры поверят, вдруг смогут обратить Николая, а уж потом он справится, одолеет зло. «Думайте, что хотите». Лида демонстративно пожала плечами. «Сама я не пробовала, конечно, а слышать слышала, про то вам и говорю». «Мы можем попробовать», — воодушевилась Кручина. «Ты знаешь, как его обернуть, сестра? Ты же все знаешь, Недолюшка». «Попробуем, попробуем, красавицей стану», — пустилась напевать злосчастье. «Уймитесь вы, дуры!» — прикрикнула Недоля на сестер. «Брехня все. Вековать вам и дальше уродками». «Уродками? Ты еще обзываться?» Извернувшись под немыслимым углом, Кручина боднула голову сестры. С другой стороны в нее врезалось злосчастье. Вцепилась зубами в щеку, принялось рвать дряблую плоть. «Пора», — сообразила Лида, и, сделав выпад, пощекотала перышком под носом у Доли. Громкий чих прозвучал, как выстрел, вмиг укротив разошедшихся сестер. А потом Доля открыла глаза и улыбнулась.